Глава 27. Кристина. Настоящая. Рабочий день длится очень долго, или мне так кажется? Но я к вечеру так устаю, что едва ноги волочу, а мне еще предстоит заехать в больницу к няне, завести ей гостинец, поинтересоваться у ее лечащего врача, может быть, что-то нужно. Захожу в ординаторскую, где коллега пьет чай, и я, присаживаясь, отдыхаю. Наливаю себе чашку зеленого горячего напитка. Пью с блаженной улыбкой на лице, закатывая глаза. «У тебя все в порядке?» — спрашивает Лика Владимировна вежливо, но настойчиво. «Да. А что, я выгляжу как-то иначе?» «У меня племянница работает в мотеле местном». «Ой, можешь не продолжать!» — вскидываюсь моментально. «Не хватало еще, чтобы сплетни расползлись по больнице». Не хочу я слушать все эти уничижительные речи, видеть в глазах женщин сочувствие, будто у меня все плохо и моя жизнь не сложилась. И я такая жалкая, что нужно обязательно меня пожалеть. Никого не пущу себе под кожу. «У тебя глаза блестят от слез», — подмечает Лика, внимательно вглядываясь в меня. «Соринка попала». Нахожу слова для отмазки. «А-а-а». С достоинством королевы поднимаюсь из кресла, сбрасываю халат и подхожу к шкафу. Широко открываю дверь дешевого шкафа и прячусь от коллеги. Но даже здесь до меня долетает запах скорби, повисший в воздухе. Они все уже обсудили мое положение и похоронили мою замужнюю жизнь. Оплакали меня за чашкой чая. Боже, как это мерзко! Я будто проваливаюсь одной ногой в трясину отчаяния и ощущаю всю глубину и сырость этой бесконечной ямы, ведущей в ад. Переодевшись и подхватив сумку, захлопываю дверцу шкафа, защитника, и ободряюще улыбаюсь Лике. «Послушай, Кристина, ты прости нас, ладно? Ну, такие мы, обсудили, да, но не со зла». «Ну, ты же знаешь, к тебе здесь все хорошо относятся. Главврач, коллеги, пациенты. Ну, ты наше солнышко. Молодая, красивая, талантливая, заботливая. Меньше всего мы желаем тебе разногласий в личной жизни. И если понадобится тебе наша помощь, обращайся». Поток теплого воздуха доносит до меня теплые слова Владимировны, и я постепенно остываю. Пригладив распущенные волосы и одернув фиолетовый пиджак, я мило улыбаюсь. «Мы справимся. Мы с Владом всегда были хорошими друзьями, понимали друг друга. И что бы там ни случилось, у нас есть дочь, и мы останемся друзьями». «Ну, тогда я рада за вас». Лика делает два шага ко мне, и я к ней один. Женщина касается осторожно моего плеча. «Мы не только коллеги, но и те люди, на которых ты можешь положиться». «Спасибо. А ты не переживай из-за муженька. Ты красавица. Найдешь еще себе достойного мужчину. Вон как на тебя заглядывается наш охранник Вася. А что, молодой, здоровый, в хозяйстве пригодится». «Так-то я никогда не страдала синдромом дефицита внимания, но рассказывать об этом Лике не стоит». Женщина может неверно понять и перефразировать мои слова на свой лад. О том, что завтра еще до летучки вся больница узнает об этом в вечернем разговоре, я и не сомневаюсь. Объяснять Лике Владимировне, почему на меня так странно смотрит Вася, я также не хочу. А дело в том, что мать парня — уборщица в нашей больнице, а я числюсь на ее счету злостным нарушителем. Пару раз весной пробежала до своего кабинета без бахил, на улице была грязь и слякоть. О том, чтобы рассматривать меня в качестве невесты, там и речи не идет. Ада Маратовна, мама Васи, она терпеть меня не может, к тому же боится. Темная она, верит в предрассудки. «Ну ладно, я пойду, дочка меня ждет». «Бедный ребенок, как же она без отца?» «Мы разводимся с Владом. Но никто из нас не разводится с Ариной. Понятно?» Начинаю опять злиться. «Все-таки разводитесь!» Победоносно восклицает коллега. «Нет, еще ничего не решено. Даю задний ход, но слишком поздно. Завтра всех ждет ошеломительная новость. На импровизированной парковке меня уже ждет муж и Арина. «Мамочка!» Дочка бежит ко мне со всех ног, обнимает. «А мы сегодня играли с тетей Мариной в шашки. Я ее обыграла, а потом в слова. И я победила!» Тараторит дочка, а я пытаюсь поймать ягозу и нормально застегнуть все пуговицы на кофточке. На улице август, вечером уже прохладно. «С тетей Мариной?» Вглядываюсь в лицо Влада, пытаюсь понять, что он сейчас чувствует. Но супруг от меня прячет глаза и смотрит себе под ноги. «Влад, я к тебе обращаюсь». Вскидывается, глядит очень странно. «Ты сегодня не в настроении разговаривать со мной?» Подстегиваю супруга. «Ты возил мою дочь к своей...» «Не тебе указывать мне, как я должен воспитывать дочь», — беспристрастно отвечает Влад и смотрит на меня, как на моль. «Ты обижен, я понимаю. Наконец мне удается поймать бегающую вокруг нас Аришу. Сядь-ка в машину, милая, нам с папой надо поговорить». Дочь дарит мне озорной взгляд, но послушно залезает на заднее сиденье седана. Захлопываю за ней дверь и возвращаюсь с разговором к супругу. «Влад, мне не исправить прошлого щелчком пальцев. Да, я обманула тебя, промолчав об инциденте, произошедшем накануне свадьбы. Но это я сделала, чтобы сохранить наши отношения. Я дорожила ими. То, что случилось с Романом Вороновым, было нелепой случайностью. Он подобрал нас на дороге, мокрых, уставших, отчаявшихся, привез к себе на дачу, отогрел, накормил». Смотрю на потемневшие глаза супруга и замолкаю. Меня раздирают сомнения. Хочет ли он слушать из моих уст всю эту грязь? Муж съезжает глазами на мои дрожащие руки, пока я сверлю его вопросительным взглядом. Арина прилипает мордочкой лица к стеклу, корчит нам рожицы. Но, видя, что мы не реагируем, понимает, что разговор чересчур серьезный. И улыбка стекает с ее личика. Наконец Владислав принимает решение и вскидывает глаза на мое лицо. Жутко неприятный взгляд вспарывает мой мир, ровно в тот момент, когда мужская ладонь ложится на мою руку и сжимает ее до боли, до хруста. В глазах темнеет, когда Влад сгребает меня в охапку, трясет, выжимая из меня правду. «Тебе понравилось? Почему ты решилась на измену? Захотел сравнить меня перед свадьбой с другими мужиками? Боялась прогадать? А это был единственный случай или один из череды? Как ты могла? Я так сильно тебя любил!» «Я не... Как ты можешь обвинять меня в таком? Я любила тебя. Все, что произошло в ту ночь, было каким-то помешательством. Глинтвейн, озноб. Рома приперся ночью в мою комнату. У меня поднялась температура, меня бил озноб. Когда он предложил согреть, я согласилась, потому что вместо него видела тебя. Это правда, поверь. Когда я проснулась под утро, я поняла, что произошло страшное, быстро оделась и легла обратно. Утром, когда Роман проснулся, я включила дуру, говорила, что ничего не помню, и он согласился в эту игру играть». Влад проводит по моему лицу пальцами. Его взгляд блуждает по моей фигуре. «Я так сильно тебя любил. Был зависим от тебя и твоего мнения. Всегда был верен тебе одной и хотел прожить до конца моих дней с тобой. Думал, состаримся вместе. Мы ведь когда-то понимали друг друга. Нам было комфортно и легко. Влад, я тоже тебя любила. У меня до сих пор есть к тебе чувства. Но сейчас они какие-то смешанные, непонятные». «Да, все смешалось. Наш брак держался на доверии, но его больше нет. Ничто больше не скрепляет наши отношения». Влад наклоняется и прижимается горячими губами к моей щеке. «Крис, я больше тебе не верю. Спасибо». «За что?» Понимаю, что это не то спасибо, которое хочет услышать жена после 7,5 лет брака. За то, что вернула меня в реальность. «Больше я не поверю ни одной женщине», — отвечает низким, хрипловатым голосом. По моему телу проносятся мурашки. «Ты останешься отцом Арины?» — спрашиваю тихо. «Или уже растрезвонил всем, что я лгунья?» Губы Влада исследуют мои губы. Его язык касается моего, и я не отстраняюсь. Хочу понять, что чувствую, и дать эту возможность мужу. У меня ничего. Ноги уже не подкашиваются, как раньше. Зато лицо Влада искажается гримасой отвращения, и мне становится так больно за нас двоих, что я зажмуриваюсь, и по моему лицу текут слезы прощания с чем-то очень большим и теплым, что уходит из меня и моей жизни по капле. «Жестоко», — цедит Влад, отстраняясь от меня. «За что?» — кричит он громко и бьет по переднему капоту моей машины. Вижу, как дочь подпрыгивает на месте, округляет в ужасе глаза и пытается открыть дверцу, чтобы выбраться. Я тоже подпрыгиваю на месте, потому что понимаю, что этот всплеск связан не только с моей изменой. «Влад! Влад!» — пытаюсь поймать его за руку. «Что случилось?» «Марина!»